Алексей молчал. Глаза закатились вверх, и казалось, что он даже не слышит, что ему говорит Анатолий. «Может, тебе помочь?» В ответ Алексей лишь жалостливо посмотрел на брата и отрицательно покачал головой. «Ну и подыхай тогда здесь!» — зло выругался Анатолий и отошел прочь от брата. Сергей и Петр, ничего не говоря и повинуясь Анатолию Перегудину, словно старшему начальнику, собрали инструмент. Петр ловко с полуоборота завел трактор. Все сели, и по лесной, залитой водой и разбитой дороге стали выкарабкиваться из леса. Они не бежали. Они уезжали, словно на самом деле закончили работу. Все трое молчали, боясь говорить что-либо. Чувствовалось, что для всех случившееся было полной неожиданностью. Впрочем, только не для Анатолия. Уже посреди дороги к дому Петр обмолвился. «А если окочурится?» «Ничего, отлежится, оклемается, не туберкулезник». «Почему-то так, а не иначе», — высказался Анатолий, припомнив, что в детстве Алешка всегда был здоровым парнем, а значит, не страдал теми патологическими болезнями, которые сейчас могли привести к летальному исходу. Алексей лежал на поляне, еле дыша. Он на самом деле был жив. Кровь сочилась по лицу из разбитых бровей, носа, ушей. Он ничего не чувствовал и ни о чем не думал. В нем даже не было злобы. В нем сейчас существовала одна сплошная боль. Он тихо постановал, словно пытался ухватиться за жизнь. Но она как будто бы его и не собиралась покидать, лишь обдала его сочными кровавыми струями да острой физической болью. А в остальном все было по-прежнему. Душа работала, мысли роем копошились, и все норовили выскочить из повиновения его замученного сознания. В эти мгновения ему было обидно лишь за то, что теперь он ощущал почти физически потерю брата, как когда-то потерю отца и матери. Что-то безвозвратно умерло в нем, и он ничего не мог с этим поделать. Все было настолько серьезно и глубоко, что просто не было сил что-либо пытаться изменить в душе. Несколько раз он терял сознание, пока не заснул. Уже когда над лесом была глухая беспросветная темнота, он вновь очнулся. На этот раз окончательно. Алексей не помнил, сколько так пролежал. Он вообще ничего не помнил. Тело болело и ныло. Он попытался встать. Удалось с трудом. На ощупь, наугад он вышел из леса. Впереди его лежало большое поле. Кругом было темно, и слышалось, как кто-то из птиц подавал свои диковинные, им только известные вечерние звуки. Ветра почти не было, и блеклые звезды роем копошились на мутном чернеющем небе. Луна своим бледным зеленеющим диском бросала тусклый свет на землю. И этого как будто бы было достаточно, чтобы рассмотреть некую чернеющую тропу в поле. По ней, еле ковыляя на одну ногу и опираясь на чудом оказавшуюся у него в руках ту самую дубину, которую он подобрал еще возле кладбища, пробирался Алексей. Он позабыл о своей машине, оставленной где-то возле колхозных мастерских. Позабыл о том, где он сейчас находится. Все казалось теперь ему призрачным и неестественным. Однако надо было как-то выбираться, и он буквально интуитивно, без ориентиров, пробирался на дорогу, ведущую в Чудное. С трудом дойдя до своей машины, Алексей достал тряпку и стал отираться от крови. Затем не с первого раза, но все-таки завел старенькие «Жигули» и, медленно, с трудом удерживая руль, покатил по дороге, ведущей в его опалиху. Домой он добрался уже за полночь. Не раздеваясь, он плюхнулся на тахту и так проспал до утра. На следующий день с ним стало твориться что-то невообразимое. Он каким-то новым, неизвестным ему взглядом стал осматривать свой дом, вещи в нем, фотографии на стенах, иконы. И никак не мог взять в толк, где он вчера был и что с ним произошло. Ощущение было такое, будто он перепил настолько, что ничего совершенно не помнил. Однако голова его гудела адски не от того, что он был с похмелья. Совершенно неизведанное ему чувство беспомощности и потерянности охватило его полностью. Он вдруг в одно мгновение понял, что действительно ничего не помнит. Ему вдруг даже пришла на ум какая-то абракадабра типа, что у русского историка Алексея Перегудина отшибла память. Он даже как-то неестественно улыбаясь удивился, что и такое бывает в жизни. Его воспоминания вчерашнего дня прерывались на том моменте, когда он вошел в лес, а далее все погружалось в какую-то беспросветную тьму, из которой не было видно никакого выхода, никакого света. В этой глубокой тьме все тонуло и исчезало безвозвратно, как в Бермудском треугольнике. Алексей долгое время не мог встать. Тело по-прежнему болело, и казалось, что теперь он навеки пригвожден к кровати. Его сотовый телефон молчал, а связаться с кем-либо сам он не мог, так как его личный баланс за это время был отрицательный. Положительным в его жизненном балансе оставалось лишь то, что он еще мог дышать, а значит, жить. Так и пролежал несколько дней без пищи и питья. Племянник Алексея, Сергей Перегудин, в это время жил своей достаточно самостоятельной жизнью. Он по-прежнему работал на заводе и мечтал о собственном деле. Но для этого нужны были деньги. А у него ничего, кроме скромной зарплаты, не было. К тому же он встречался с некой девицей Анжелой, которая постоянно сверлила его одной и той же темой. Когда, наконец-то, у него появятся мани? Если он, конечно, только мужик, а не какой-нибудь размазня, который только смотрит в бутылку. Не считая некоторых отношений с отцом, родственные связи у Сергея были достаточно ограниченными. Впрочем, чтобы быть до конца справедливым, все-таки некие невидимые для многих отношения у него существовали. И это были его встречи с Ириной Трофимовной, его тетей. Вот и сейчас, после того, что случилось в лесу, Сергей не выдержал и снова наведался к тетке. Он застал ее в своем рабочем кабинете в магазине на втором этаже. «Привет, теть! Ты не занята?» Сергей появился на пороге, словно обычный посетитель, из тех, что наведывались к Ирине Трофимовне для деловых встреч. «Привет, привет, племянничек, что скажешь?» Ирина делала вид, что перебирает и читает какие-то бумаги. На самом деле, до прихода Сергея она разглядывала глянцевые журналы, переполненные кулинарными советами и косметической рекламой, пытаясь заполнить ту душевную пустоту, которая в последнее время расширяла свои границы. Иногда, правда, в минуты особенного настроя и подъема, она бралась за какую-нибудь духовную литературу, поучение святых отцов церкви или новый образчик так называемой православной прозы. Но далее 20-30 страниц у нее дело не шло. Книга откладывалась. И тогда в ход пускались простые вещи, вроде журнальчиков и слащавых романов. Ты звонила, а я не смог ответить. Отчего же не перезвонил? Ирина посмотрела на Сергея так, будто строгой учительницы на ученика. Занят был, оправдывался Сергей. Потом спохватился, сообразив все-таки, зачем он пожаловал. Я это хотел узнать насчет... Он запнулся и замолчал. «Ну, говори, чего ты?» Ирина делала вид, что занята, но в то же время расположена для разговора и не отталкивает племянника. Сергей прошел в кабинет, сел на стул, потом закурил. «Слушай, Серега, не курил бы ты тут?» Сергей сразу же затушил сигарету, оставшую на столе пепельницу. Затем сконцентрировался, лицо его приняло более осознанный взгляд. Он заговорил. Внешне странно и непонятно. «Мы договаривались еще когда? И ты обещала? А потом вроде как раз и забыла. Тетир, как же это получается?» Словосочетание из родственного определения и имени прозвучало в его устах как скороговорка. «А ты о чем?» Ирина сделала вид, что не понимает Сергея, хотя прекрасно знала, о чем идет речь. «Ну, как же? Мы с отцом все сделали, как ты просила. А денег как не было на счету, так и нет. Уж сколько-то времени прошло, почитай, около года». Услышав слово «денег», Ирина оторвалась от бумаг. В упор посмотрела на племянника и разразилась свойственной ей тирадой. Той, которую она применяла, когда решала дело закрыть окончательно и бесповоротно. «Каких тебе денег? А еще тебе что надо? Скажи спасибо, что я тебя и отца в милиции отмазала. Тоже мне помощники нашлись. Чуть с вами сама не загремела, артисты. Но я-то ни в чем не виноват. Я все сделал, как вы просили. Раскопал аккуратно могилу и все прочее такое. Это уже у отца надо спрашивать, почему он в тот день нажрался, а я-то здесь ни при чем. А потом дожди пошли, вы же сами помните. Все заливало, как в джунглях. Вот гроб и поднялся грунтовыми водами. А я все сделал потом чин-чинарем, могилу заделал, как полагается. Чего тут такого? Ничего особенного. Так что ко мне лично какие могут быть дела?» «Чего тут такого? Ничего особенного. Какие дела?» — зло передразнивала племянника Ирина. «Вот у отца тогда и проси, раз вы такие умные. Но, тетя Ир, может, поможете? Мне же тоже как-то надо жить. Я ведь жениться хочу». «Ну и женись. А я-то тут при чем?» «А как насчет автосервиса? Я же Анжелке уже пообещал». В голосе Сергея проскакивали те нотки, когда мольба о помощи и трезвый расчет состязаются в прыти, кто кого пересилит. Оказывалось, что если надо, то Сергей мог унизиться до предела, лишь бы выгадать, не отступить от своего. — Что? Без сервиса ты ей уже не нужен? — ехидно улыбнулась Ирина. — Да при чем здесь это? — чуть не выргался Сергей. — Сами поймите. Как можно на одну мою зарплату сегодня прожить? Она что, маленькая? Тоже ведь работает. И родители ее пусть помогут. Да какие там родители? Отец на пенсии, а мать техничкой в школе работает. Копейки. Ну, тетя Ир, ну вы же обещали. Эмоциональная мольба в голосе у Сергея по-прежнему брала верх над рациональными рассуждениями. Ох, и наделали вы мне с отцом делов после этого! Ирина вдруг обхватила голову руками и крепко задумалась, будто чувствовала, что была загнана в угол и не знала, как выбраться из него. Так и молчала. Потом очнулась и тихо сказала, едва не заплакав: «Бабуля-то так и не похоронили, как полагается. Говорят, что схоронила милиция на кладбище возле церкви. Все чин-чинарем», словно извинялся за отца и за себя Сергей. «Знаю и без вас. Я что, там не была? Вот стыдобище было. Ничего нельзя с вами сделать по-человечески. Не надо было тогда все это начинать. не думая попрекать тетю, случайно сорвалось у Сергея с языка. «Вот снесут кладбище московские ребятки, что землю там скупили кругом, тогда все по-другому запоют, и все тогда завоют, они уже грозились». Ирина вытерла платком влажные глаза. «А мне что? Раньше надо было думать. Почему-то никто больше не дергается, а вам будто больше других надо». «Что значит «больше других»? Ты что такое говоришь? Это же наша родня, твои бабуля, дедуля. Чего тут непонятного, Серега?» И отец Иннокентий благословил. Ирина едва не вышла из себя. «Они дергаются, другие, потому что нищета кругом, людям по барабану, где их покойники лежат». Ирина вдруг задумалась и тихо добавила. «Ничего, скоро все задергаются». «Да там уже некому дергаться. Вся деревня вымерла. Если только кого-нибудь родственники из Твери или Питера приедут. Так кто им об этом, если что, скажет?» «Ладно, горе ты луковая». Ирина хотела пожалеть Сергея, а вышла, будто жалела сама себя. «Были бы вы людьми, тогда бы с вами можно было иметь дело, а то вот что натворили. Одна водка на уме». «Ну, хватит уже, тютир, тоже мне заладили одно и то же. Совсем теперь, что ли, не продохнуть? Конец света, что ли?» Почти умоляюще просил Сергей. «Хорошо, не буду». Сергей, улучив момент и поняв, что его несговорчивая тетир размякла и расслабилась, подошел к ней и как-то в несвойственной ему манере осторожно обнял ее сбоку за плечи. «Не подлизывайся, пожалуйста». «А я и не думаю», — тут же отстранился от нее Сергей. Ирина еще раз утерлась платком, грубо высморкалась и уже более спокойно спросила. «Алексея не видели?» Этот вопрос застал Сергея врасплох. Он даже испугался. Ему показалось, что его тетке, возможно, что-то стало известно о том, что случилось в лесу. Мысленно как-то сразу засуетился. Хотел что-то на ходу придумать, соврать. Но так, ничего и не придумав, настороженно промолчал. Звонила. Что-то его телефон недоступен. «Может, связь в деревне плохая?» — уводил в сторону разговор Сергей. «Вот у меня тоже недавно было». «Ладно, не лопочи ты», — недослушав, обрубила его Ирина. «Если увидите с отцом его, скажите, чтобы ко мне как-нибудь заглянул. И еще, если что, пусть на меня не дуется». «А что такого?» — поинтересовался Сергей. «Да так, ничего, все нормально», — задумалась Ирина. Сергей хотел еще раз спросить насчет обещанных денег за проделанную Сергеем на кладбище работу, но Ирина спохватилась, будто предчувствуя надоевший ей уже давно вопрос, и опередила племянника. «Ты вот что, у меня пока денег нет. Сам понимаешь, кризис». Она совсем затихла, как-то пространно посмотрела на отложенные бумаги, постукивая ручкой по столу, и добавила. «Но если что, помогу. Только теперь давай, иди. Мне поработать надо. Бухгалтерша заболела. Вадим где-то опять шляется. Не соскучишься тут со всеми вами? Иди уже, а то еще чего поссоримся совсем». «А я и не думал вовсе, будто в самом деле оправдываясь», — сказал Сергей. Ирина больше не проронила ни слова. Снова взялась за бумаги, делая вид, что совсем забыла о том, что здесь еще находится ее племянник. Сергей оставил ее и с непонятным для себя настроением исчез из магазина, словно боялся, что кто-нибудь его здесь увидит, а этого ему сейчас как раз только недоставало для полного счастья. Тот осенний день багровыми всполохами солнца катился к закату. Ушедший в лёжку Алексей Перегудин так и не мог выкарабкаться из той психологической ямы, в которую он угодил после страшного случая в лесу. Он мысленно перебирал все свои слова, поступки, движения души, но память по-прежнему к нему не возвращалась. Все было заполнено странным вакуумом беспамятства. Такое состояние человеческое и словесного определения подходящего не имеет. Так лишь одно бессмысленное ощущение провала в кромешную пустоту, где ничего нет, кроме тишины и странной неразгаданной вечности. Тем временем районный следователь майор Земцов проживал обычной своей служебной жизнью. Прежнее дело о находке в поле женского трупа благополучно из-за недостатка доказательного материала легло под сукно, то бишь так и осталось недоконченным, а, проще говоря, закрытым. Впрочем, для себя Земцов окончательно сделал вывод, что тогда без Перегудиных в этой истории явно не обошлось. К тому же пропажа скульптурной головы Николая Гумилева от памятника Гумилевым Ахматовой, по его агентурным данным, также натыкалась на Перегудиных, точнее говоря, на Алексея. Таким образом, наступил момент, когда Земцову страшно захотелось повстречаться с Алексеем. Следователь даже на какое-то время оставил другие дела, и, узнав, что Алексей Перегудин последнее время проживает в деревне, срочно выехал в Опалиху.